деревянном вокзальчике. И то потому, что милиционер тряхнул его за плечо. «Гражданин, куда едете?» «Да куда и откуда?» Ничего вразумительного ни милиционеру, ни себе Митька ответить не мог. Не скажешь же, что все эти дни в голове стучало и стучало. «Все, уходите! Вон, все, уходите!» То ли опять вагонные колеса стучали, то ли долбила в виски кровь. «Куда, спрашиваю, следуете?» — построже спросил милиционер. «Сутки сидите здесь, все поезда прошли». Да, видимо, сутки. С тех пор, как проводница вагона принесла ему отобранный при посадке билет и сказала: «Следующая ваша станция». А почему его? Ах да, при покупке билета он сунул кассиру сколько-то мятых бумажек со словами: «На все, докуда хватит». Значит, вчера билет кончился. «Пройдемте-ка, гражданин», — сказал наконец милиционер, опять трогая Митьку за плечо. «Куда пройдемте? Сейчас мой поезд». «Какой это?» «А вон он». На станции, скрипя железными тормозами, действительно останавливался какой-то пассажирский состав. К счастью, в карманах нашлись еще какие-то деньги. На вопросительный взгляд усатого билетного кассира Митька буркнул первое слово, которое пришло на ум — «Озерки». Милиционер вышел из вокзальчика следом за Митькой, проводил его до самого вагона и стоял на перроне до тех пор, пока поезд не тронулся. И только когда вновь застучали колеса «Все, уходите, вон!», Митька очнулся, наконец, окончательно. Очнулся и с каким-то испуганным и горьким недоумением подумал: «Почему же уходите? Почему вон?» Вдоль вагона, переваливаясь, шла толстая женщина в белом халате и выкрикивала: «Пирожки, колбаска, бутерброды!» У Митьки засосало в животе, и он понял, что давно не ел. На сдачу, отсчитанную ему усатым билетным кассиром, Митька купил пирожков, колбасы, бутылку лимонада и, пристроившись у окна, начал есть. А потом сидел, наблюдая, как проплывают назад вытаившие гольцы, ощетинившиеся голым, редковатым березняком склоны холмов, мелкие неуютные деревушки с почерневшими избами, как мелькают мимо телеграфные столбы, будки путевых обходчиков, мосты, речушки, города. В Митькиной голове тоже проплывали куда-то какие-то мысли, картины. Вот отец, всегда молчаливый, угрюмый, неласковый, чужой. С чего он такой? Он, Митька, об этом никогда ведь не задумывался, оказывается. Может, потому, что мать исчерпывающе объяснила как-то: не везет отцу в жизни, все на конюшне да на конюшне. И живем, сказала мать, не шибко в большом достатке, зато ты в люди выйдешь. Ты у нас одна надежда. И вот мать, ласковая, понятная, заботливая, помнится, на сон рассказывала она всегда сказки, пела песни про удальцов да молодцов. И уж как бы там в доме ни было насчет достатка ему, Митьке всегда находился сладкий кусок. И Митька любил мать, по-детски считая, что она самая умная и добрая из всех матерей. Он любил ее и, став взрослым, хотя иногда и раздражался, грубил ей, не понимая, от чего и зачем. Не понимал тогда, не понимает этого и сейчас. Мать часто повторяла: «Будь дурачком, да не простачком». Митька в душе соглашался с этим, хотя ему всегда становилось неприятно, когда мать говорила так. Когда-то После истории с Зинкой мать сказала: —